Ганс Христиан Андерсен. Штопольная игла. Жила штопольная игла. Она считала себя такой тонкой, что воображала, будто она швейная иголка. «Вы только посмотрите, что вы взяли», — сказала она пальцем, когда они вынимали ее. «Не уроните меня! Упаду на пол, чего доброго затеряюсь, я слишком тонка!» «Будто уж», — ответили пальцы и крепко обхватили ее за талию. «Вот видите, я иду с целой свитой», — сказала штопольная игла и потянула за собой длинную нитку, только без узелка. Пальцы ткнули иглу прямо в кухаркину туфлю. Кожа на туфле лопнула, и надо было зашить дыру. «Фу, какая черная работа!» — сказала штопольная игла. «Я не выдержу! Я сломаюсь!» И вправду сломалась. «Ну вот, я же говорила, — сказала она, — я слишком тонка!» «Теперь она никуда не годится», — подумали пальцы. Но им все-таки пришлось держать ее. Кухарка накапала на сломанный конец иглы сургуч и потом заколола ею косынку. «Вот теперь я брошка», — сказала штопольная игла. «Я знала, что буду в чести. Если ты личность, из тебя всегда выйдет что-нибудь путное». И она засмеялась про себя. Ведь никто не видал, чтобы штопольные иглы смеялись громко. Она сидела в косынке, словно в карете, и поглядывала по сторонам. «Позвольте спросить, вы из золота?» — обратилась она к соседке булавки. «Вы очень милы, и у вас собственная головка, только маленькая. Постарайтесь ее отрастить. Не всякому ведь достается сургучная головка». При этом штопольная игла так гордо выпрямилась, что вылетела из платка прямо в раковину, куда кухарка как раз вливала помои. «Отправляюсь в плаванье», — сказала штопольная игла, «только бы мне не затеряться». Но она затерялась. «Я слишком тонка! Я не создана для этого мира», — сказала она, лежа в уличной канаве. «Но я знаю себе цену, а это всегда приятно». И штопольная игла вытянулась в струнку, не теряя хорошего расположения духа.